Глава 9. Дима появился вечером довольный, как дитя, которому мама дала долгожданную шоколадку после ненавистной каши. Он тут же утащил меня в кабинет. Мы только Тумана позвали. «Вот, мужики!» — радостно открыл Дима портфель, который принес с собой, и стал выкладывать на стол небольшие папочки. «Землю носом рыли!» Но выяснили очень много интересного про этих нефтяников. Там же и фотки есть, как ты, Саня, заказывал. «Рассказывай», — коротко сказал я. Итак, Дима взял первую папку. Станислав Олегович Краснов. Он же Красный. Возраст 48 лет. Женат. Сыну 8 лет. Родился уже тут. Попал сюда около 10 лет назад. Дима усмехнулся. «Можно сказать, первооткрыватель этого мира. С ним тут очутилось еще несколько человек. Сколько, нам выяснить не удалось. Но известно точно, что один из них...» Дима посмотрел папку. «Ивашкин Вламир. Сейчас у мэра в замах. Этот нефтяной бизнес они мутят вместе с самого начала. Также имеют свою долю на многих производствах. Одна из лесопилок принадлежит им. Оформлена, естественно, на других людей. «А чем он в той жизни занимался, известно?» — спросил я. «До конца выяснить не удалось. Но, скорее всего, из бывших братков. 90-е оставили отпечаток на многих. Но, скорее всего, он просто выполнял их поручения, связанные с недвижимостью, банкротство и дальнейшая продажа предприятий. Знаний и опыта имеет много». Дальше. Дима положил папку с Красновым перед нами и взял следующую. «Антон», — высокий этот молодой человек, которого они к нам хотят сунуть. «Антон Юрьевич Карачаев, 31 год, не женат, есть девушка, свадьба через месяц. Тут уже 5 лет, экономист. Чем занимался в той жизни, выяснить не удалось. Но по инфе, что удалось нарыть, хитрожопый аудитор. Любит деньги. Тут этим же по специальности и занимается». «Кто такой аудитор?» — спросил Туман. «Тот, кто вывернет наизнанку наш бизнес и найдет все источники дохода», — ответил я Туману. «В простонародье он ревизор». «Точно!» — кивнул Дима. «Поэтому они и хотят его к нам сунуть». «Третий!» — следующая папка зашуршала у Димы в руках. «Этот очкарик, Егор. По нему удалось узнать немногое. Егор Алексеевич Старинов, 35 лет, не женат, детей нет, кличка Лука. Тут он около 8 лет. Все это время крутится рядом с Красновым. Спец по решению различных вопросов. Я имею в виду силовых. Известно только, что он бывший грушник». «Я так и знал, блядь», — хлопнул руками по столу Туман. «Ну, все повадки его об этом говорят, что он из спецслужб. Как смотрит, как двигается. Вот-вот. И он, пожалуй, самый опасный», — продолжал Дима. «У него в подчинении около 30 человек. Он их сам тренирует и натаскивает, прямо как ты у нас, Валер». «Молодец, Дим», — похвалил я его. «Большую работу провели. Эта информация по ним нам очень пригодится». «Да уж», — тяжело вздохнул наш главный по шпионам. «Знали бы вы, как это все добывалось», — он кивнул на папки, — «и сколько денег на это ушло». «Деньги — ерунда», — ответил я, беря одну из папок. «Зато мы знаем, кто на нас наехать пытается». Я раскрыл одну за одной все три папки. Подробный отчет по каждому из тройки. Имена, адрес проживания. Несколько фотографий по каждому. Я взял папку Краснова и вытащил оттуда несколько распечатанных на принтере фотографий. Тут Краснов идет по улице с какой-то женщиной и сыном. Скорее всего, это и есть его жена. Вот еще фотка. Напротив его дома. Антошка, аудитор этот, с девушкой в кафе. и вот входит в подъезд. А затем фотка на балконе дома. Они стоят, обнимаются. А вот и Егор, Грушник, около дома и садится в машину. Следующая фотка, они втроем и с ними еще несколько человек. «Это кто такие?» — спросил я, показывая Диме последний лист фотографии. «Это и есть заммэра и один из командиров их солдат». «Сколько у них всего бойцов?» — спросил Туман, также рассматривая фотографии и листая досье. «Сотка где-то». «Выводы твои, Дим. Ты же наверняка со шпионами небольшую аналитику провел». «Конечно», — улыбнулся он. «По нашему мнению, расклад такой. Они тут рулят уже достаточно давно. Вот у меня еще несколько папок», — положил он руку на небольшую стопку. «Там все они есть». «Как же вы это все выяснили за 2 дня?» — удивленно спросил Туман. «Деньги, Валер, могут все. Плюс несколько наших людей уже на нужных нам постах и должностях». «Так вот, сам мэр, походу, не в курсе их делишек. Вернее, не так», — поправился Дим. «Он в курсе, но все подноготное не знает. Это они его мэром сделали, скорее всего. Протолкнули его на этот пост. Он их крыша, а они за его спиной крутят свои делишки. Наверняка преподносят ему все в другом свете и не дают полной информации. А тот и сделать ничего не может, либо просто не хочет. Думаю, второе, его и так все устраивает. Сейчас они просто на блюр хотят сесть. Поняли, какая это перспектива и какие деньги. То, что у них есть планы по отжатию нашего бизнеса, я даже не сомневаюсь. А если будем артачиться, есть Грушник. Он же, кстати, и в устранении всех бандитов участвовал. Я имею в виду тех, кто тут позже пытался права качать. Многие пропали, когда не соглашались с условиями Краснова и компании. «А где же те, кто самых первых бандитов завалили?» — удивленно спросил я. «Погибли все. Тут много чего в те времена творилось. Чикаго местная. Потом потихоньку все наладилось». «Почему тогда этот Краснов сам мэром не стал?» — спросил Туман. — Если он тут перец такой, у него все схвачено. «Такие люди, Валер, всегда остаются в тени», — объяснил ему я. «Он серый кардинал. Сидит и дергает за веревочки. Плюс куча помощников. Ведь так, Дим?» «Да, вон они в папках все. Ну или почти все, что удалось нарыть. Человек 10 там есть. Схему можно нарисовать. Линии много куда уведут. И по бандюкам, кстати, нашим тоже. Банда — это круга. Их рук дело. Они ее и сделали для сдерживания и запугивания людей. Мы им все карты спутали, когда положили бандюков». «А зачем им бандиты-то нужны были?» — снова спросил Туман. «Для решения силовых вопросов и для держания в страхе людей. Караваны пропадают. Товар исчезает, а потом всплывает на рынке маленькими партиями. Денежки они делили между собой». «Я думаю так. Они сначала контролировали тут все. Потом народу становилось все больше и больше. На что-то у них банально перестало хватать сил и средств. Вот и сделали баланс, я так думаю. Они просто создали тут закрытый городок. Живите, работайте, внутри вас никто не тронет. Мы до вас потом доберемся. А вот за территорией города мы уже не отвечаем. Сливали бандитам инфу о караванах и о соседях. Тот же город больше, соседи я имею в виду, и там наверняка такие же ухари есть. И они также хотели Станислава и компанию под себя подмять. Только назад никто не вернулся, когда сюда ездили, стрелки забивали». «Есть и такая информация?» — удивленно спросил я. «Поверхностно только», — махнул рукой Дима. «Пару раз к ним приезжали налаживать связи такие же бандиты от соседей. Поговорили, обсудили все. А на обратном пути этих всех приезжих грохнули. Никто не выжил. Бандиты напали и всех перебили. А с бандитов и взятки гладкие. Что с них взять? Станислав чист. Хотите отомстить, ради бога, идите бандитов ищите в пустыне и мстите. Только мы им все карты спутали. Вот тут мы можем сыграть на этом, перебил я Диму. Как? Выясни имена и клички людей, которые приезжали к нам сюда от соседей и кого бандиты убили. У них наверняка остались друзья и родственники там. И если мы сольем им, кто виноват в смерти их товарищей, Краснова уже ничего не спасет. Думаю, Корж нам сможет помочь в этом деле. Точно, улыбнулся Дима. Постараюсь выяснить, только лет уже очень много прошло. Ничего, хоть что-то, но все равно узнаем, ответил я. Есть еще у них люди, которые требуют нашего внимания? Дима задумался, покопался в папках. Мы его не торопили, ждали ответа. Вот эти двое, если только, раскрыл он одну из папок. Фоток, правда, нет, не успели сфотографировать. Потом обязательно сделаем и в досье подошьем. Итак, первый, вернее, первая женщина. Кузьмина Тамара Геннадьевна, 46 лет, не замужем, детей нет. Их финансист. Контролирует и отвечает за все деньги в этой банде. По слухам, стерва редкостная. Чем занималась в том мире, выяснить не удалось. Любит молоденьких мальчиков. В качестве любовников, естественно. Второй Михайлов Антон Вячеславович, 47 лет, не женат, детей нет. По непроверенной информации, заднеприводный гей, если открыто говорить. Тут 5,5 лет. Но думаю, если так говорят, то так оно и есть. Свою ориентацию особенно не скрывает. Знаете, хорошо, нет и ладно. Чем занимался там, тоже неизвестно. Этот Михайлов Антон Вячеславович. Мне прям по ушам щелкнул. Был у меня давным-давно такой начальник, так же его звали. Скотина редкостная. Людей всех забыдло считал, ни в грош никого не ставил. Ох, сколько он крови мне, да и не только мне попил. Сколько штрафов я от него схлопотал. Причем штрафы все необоснованные. Он цеплялся за каждую мелочь. Не так стоишь, не так идешь. Сколько людей из-за него уволилось. Мы его терпели-то только потому, что он должен был от нас на повышение уйти. На все его закидоны закрывались глаза, так как его родной дядя был генеральной компанией, в которой я работал. Вот ему все с рук исходило. Но я не выдержал. Уволился. Обещал ему при встрече все зубы выбить. Разница у нас в возрасте как раз лет 10-12 была. Он? Да ниоткуда ему тут взяться. Просто моя память автоматически выдала на знакомые инициалы человека с такими же данными. А этого урода я, наверное, всю жизнь помнить буду. По информации от наших информаторов, он тут у них занимается контролем на производствах. Смотрит, чтобы все работали, но очень перегибает палку. Его не трогают, видимо, на хорошем счету, продолжил говорить Дима. Штрафы, увольнения и так далее. Очень высокомерен, педант. Любит только себя и никого больше. Ну и деньги, естественно. Очень следит за своей внешностью. Это замечают абсолютно все. Поэтому и сказали нам про это. «Такого и грохнуть-то не грех», — скривился Туман. «Блядь, точно он? Ну, не бывает таких совпадений. Я его очень хорошо помню». «Как? Откуда?» «Да не может быть такого, ерунда». «В том мире мы бы еще, возможно, и пересеклись с ним, и то не факт. А вот тут один шанс из миллиона. Ну, не бывает таких подарков в жизни». «Если это он, то я за себя не ручаюсь». Мои кулаки непроизвольно сжались. «Ты чего напрягся, Сань?» Прерывая свой рассказ, спросил Дима. «Сам на себя не похож от злости». «Я что-то не так говорю?» «Все так, Дим», — постарался я успокоиться. «Просто этот Михайлов очень подходит под описание одного моего старого знакомого. которого, если бы я встретил тут, сразу бы грохнул. Потом оживил. Грохнул еще раз, и так раз 10. Я кратко рассказал ребятам про этого Антошку. «Думаешь, он?» — спросил Туман. «Вряд ли, но по описанию очень похож. Слащавый, самовлюбленный ублюдок. Ох, я очень надеюсь, что это не он. Я как из-за него с работы уволился, больше 10 лет его не видел. Может, его уже и грохнул кто-то где за его отношение к людям. Но если это он...» По слогам я произнес это предложение. «То держите меня, семеро. Я его буду долго бить, с огромным удовольствием. Тут меня никто не остановит. Я не злопамятный, но память хорошая. Отомщу и забуду». «Вот ты злый день-то», — хохотнул Дима. «Не забыл. Видимо, он действительно много себе позволял». «Не то слово, Дим, не то слово. Ладно, что у нас дальше?» «Да все, в принципе», — встрепенулся Дима. «Моя задача мне понятна. Следить, копать, слушать. Если что, делаем первый удар». «Точно», — кивнул я, стараясь выкинуть из головы этого Михайлова. Завелся я, конечно, мгновенно. «Ну так что в итоге-то?» — спросил Туман. «Завтра эти уроды опять приедут». «Шлем их лесом», — жестко ответил я. «Они нам, скорее всего, угрожать начнут. Может, прямо, может, вежливо. Но обязательно чего-нибудь ляпнут. Вот тут мы им папки покажем, фотки. А потом можно еще сказать про соседей. Типа, им наверняка будет интересно узнать, кто причастен к гибели их товарищей. А мэра надо на себя тянуть. Как, я пока не понимаю. Он слишком сильно с ними повязан. Но подумать стоит точно». «Не думаешь, что они после этого нас точно убрать захотят?» — осторожно спросил Туман. «Возможно, и захотят. Я бы точно таких людей за спиной не оставлял». «Пожалуй, ты прав, Валер. Про соседей пока молчим. Папок достаточно будет. Пусть они знают, что у нас есть информация, кто где живет, с кем и так далее и тому подобное. И если что, прилетит всем их родственникам в первую очередь. Тут уж я точно жалеть никого не собираюсь, как бы жестоко это ни было». «Но они же все равно не успокоятся», — продолжил Туман. «Мы же все это понимаем. Такие не привыкли отступать». «Да понятно. Но на какое-то время они точно затихнут. И вот нам надо будет понять, какие планы они вынашивают в нашем отношении. А тут уже, Дима, ты не спи. И еще надо подумать, как мэра к себе перетащить. Он пока тут единственный человек при большой власти, так что надо с ним контачить. Замены ему, по крайней мере, у нас нет пока. В любом случае, нам надо быть готовыми ко всему».